родившихся в вере, потому что это удобнее. Способности к общению с драконами усиливаются, если отец и мать выросли в вере, но не всегда воспитанник Вейра лучший. Ты, например. В роду руатанских властителей текла кровь Вейра, гордо сказала Леса. Разумеется. Но посмотри на молодого Натана. Он вырос в мастерских Набола. И все же, как говорил мне Фнор, может понять Канта. О, это совсем не трудно, перебила Леса и тут же прикусила язык. Что ты имеешь в виду? Флар в изумлении поднял брови. Неужели? Его перебил пронзительный трубный рев. Мгновение он напряженно прислушивался, затем с улыбкой пожал плечами. Опять гоняются за какой-то зеленой. Еще один вопрос, на который твой архив не дает ответа. Почему только золотой дракон способен к размножению? Ну, во-первых, огненный камень подавляет у самок способность к воспроизводству, ответил Флар. Если бы зеленые не жевали камень, они тоже могли бы откладывать яйца. Но их приплод слишком мелкий, а нам нужны крупные звери. А во-вторых, продолжал всадник с озорной улыбкой, если бы зеленые могли размножаться, то, учитывая их количество и любвеобильность, мы мигом оказались бы по уши в драконах. К трубному реву первого дракона присоединился другой, затем третий, четвертый, пока их голоса не слились в громоподобный низкий гул, который, казалось, порождали сами скалы Вейра. Удивление на лице Флара сменилось торжеством. Он вскочил и бросился к проходу на карниз. «В чем дело?» — закричала Леса, подбирая длинный подол платья и устремляясь следом. «Что происходит?» В Вейре королевы гул, отраженный от стен, стал оглушительным. Леса увидела, что каменная ложа Рамоты опустела. Где-то впереди, в коридоре, она слышала стопот сапог Флара. Рев превратился в вой, высокий, почти на пороге слышимости. У Лесы заломило в висках. Обеспокоенная и испуганная, она побежала за Фларом. Когда она очутилась на карнизе, чаша гудела от грохота крыльев драконов, устремившихся к верхнему входу на площадку рождений. К обрамленному аркой нижнему входу текли возбужденные, голдящие обитатели Вейра. Всадники, женщины, дети. Леса заметила Флара, пробирающегося сквозь толпу, и крикнула, чтобы он подождал ее. Но Флар, конечно, ничего не услышал в царившем вокруг шуме. Леса торопливо направилась к лестнице. Она кипела от ярости. Ей пришлось спуститься вниз, к площадке для кормления, а затем снова подняться по каменным ступеням, ведущим к проходу на площадку рождений. Сбираясь по лестнице, Леса сообразила, что она, госпожа Вейра, прибудет на место одной из последних. Почему же Рамота не сообщила, что ее время подошло? Неужели она не хотела видеть Лесу в такой момент? Дракон знает, что делает. Достигла ее сознания спокойная мысль Рамоты. «Ты могла бы хотя бы сказать мне!» — чуть не вскричала вслух Леса. Она чувствовала себя оскорбленной. Флар рассказывал ей байки о легендарных королевах древности и их огромном потомстве. В то время ее Рамота откладывала первое яйцо. Такой поворот событий мог вывести из себя кого угодно. Тут Леса вспомнила замечание Флара о состоянии песчаной площадки рождений. Она ступила в огромный каменный зал и сразу же почувствовала жар сквозь подошвы сандалий. Люди широким кругом толпились в дальнем конце пещеры, переминаясь с ноги на ногу. У Лесы возникло подозрение, что она вообще ничего не увидит. Шеренги рослых всадников отгораживали ее от Рамоты. «Пропустите меня!» — громко закричала она, колотя маленькими кулачками в широкие спины мужчин. Всадники расступились, образовав проход, и она двинулась к площадке рождений, не глядя по сторонам, сердитая и взъерошенная. Горячий песок заставлял идти торопливыми, семенящим шагом. И Лесе казалось, что она выглядит нелепо в такой важный момент. Внезапно она остановилась, забыв про обжигающие ноги песок. Перед ней сверкала целая груда драконьих яиц. Рамота золотистым кольцом свернулась вокруг кладки. Она выглядела одновременно довольной и встревоженной. Ее огромное крыло непрерывно двигалась, то открывая, то снова прикрывая яйца, так, что их трудно было сосчитать.